Денег, кстати, было собрано, нам сказали, 456 932 рубля. — Что за бред? — поразился Неделин. — Не было ничего этого. Ни концерта на крыше вагона, ни 456 932 рублей. Да и слово «прощайте» вовсе не говорит он после концертов. Его недостатки — продолжение его достоинств. Вчера он сказал: «Жизнь коротка, но длиннее, чем могла бы быть». Или такая фраза: «Сумерки, а спать не хочется». Всю ночь думала, почему он сказал «сумерки», а не «вечер». Он спал. Еще одна фраза: «Если ценить больше всего любовь, то самые ценные существа — собаки». Неделин не помнил этих слов, но допускал, что мог такое сказать. Черный юмор у него всегда наготове. На экране телевизора титр передачи, камера смотрит в мир. Он — любимая передача заключенных. В другой передаче кто-то из больших писателей важничал: «Я должен об этом писать, потому что это всех волнует». Его грубоватый комментарий: «Ну и хрен ли писать, если всех волнует? Ты пиши о том, что пока не волнует. Ты взволнуй». Да, кажется, что-то в этом духе Неделин говорил. «Одиноким быть нельзя. Надо обязательно кого-нибудь любить, хоть соседскую кошку. Каждый живет так, будто отбывает повинность, причем за другого». Два счастливых и мучительных года подходят к концу. Только что было три, не понял Неделин. У него появилась зловещая песня. «Есть искусство время уйти. Только кто определит то время? Дым остался без огня. Небо не копти. Бледный конь мне подставляет стремя». И этой песни у Неделина не было. Понимает, что его полностью оценят потом, после. Говорит: «Когда мы встретимся там, ты расскажешь, как тут обо мне говорили после моей смерти». Я пообещала. Проплакала весь день. Предчувствие. Что делать? Прятать от него ножи, бритвы, все, чем можно отравиться, не поможет. Рядом электричка. Пятиминутное дело дойти под колеса. Он боролся с тупостью, с непониманием, косностью. Он сделал все, что мог, и даже больше, чем мог. И чувствует это. Есть искусство вовремя уйти. Я жду. Я заранее стараюсь быть мужественной. Чувствую. На днях. Может, даже сегодня. Ночью он был нежен ко мне, страстен необычайно, словно прощался. Глава 29. И смешно, и грустно было Неделину, когда он закрыл тетрадь. Да. Лена приукрашивает его. Но право же приятно, ведь это от любви. Эти лирические записи станут, вероятно, основой будущей книги, такой, какую, например, написала о Высоцком Марина Влади. Правда, у русской француженки все более, так сказать, точно. Пришли Лена с Линой, с грибами, с хорошим настроением, с аппетитом. За ужином Неделин тоже был весел, острил, говорил с черным юмором о жизни и искусстве. Но вдруг подумал, что настроение у него, несмотря на значительность всего сказанного, все-таки тривиальное, бытовое, благополучное. И разом умолк, помрачнел. Лина пошла за чайником. «Как нам хорошо было бы вместе», — сказала Лена.